Глава 12. «Как я понимаю, с Ильясом ты уже договорился?» — уточнил Гавриил. «Так и есть», — кивнул я. «Мы с ним обсудили стоимость его услуги. С вас он ничего требовать не будет». «Сколько мы тебе должны?» — деловито спросил Гавриил. «Немного», — улыбнулся я. «Когда в будущем Анастасия перейдет в мой род, вы отдадите ей перчатку абсолютного нуля». Гавриила явно удивили мои слова. Он задумался и нахмурился. Я же спокойно смотрел на него, ожидая его решения. Если бы я просто попросил перчатку, то, скорее всего, мне бы отказали. Земляне не умеют создавать высшие ледяные артефакты, поэтому их количество ограничено. Гавриил бы легко согласился передать мне другой высший артефакт или высшего жнеца душ. Уверен, он уже сделал себе несколько таких. Только вот зачем мне еще один высший страж? В общем, он бы точно торговался до последнего. Но я не потребовал его для себя, а попросил передать Анастасии. А это совсем другое дело. Она Рюрикович, тем более императрица. В любом случае, итогом станет то, что этот ледяной артефакт перейдет ко мне в род и будет передаваться моим потомкам. В будущем я планирую обменять у императорского рода и другие подобные артефакты. Например, раньше в зале реликвии ледяной башни хранилась свеча ледяного пламени, способная убивать на любом расстоянии или замораживающее время сфера. «Хорошо», — наконец кивнул Гавриил. «Я согласен». Мы с ним коротко обсудили сам договор и время проведения процедуры. Гавриил попросил хотя бы 2 недели на поиск кандидаток и разбор нюансов. «Ситуация сейчас крайне напряженная», — хмуро говорил он. «Светлейший князь своим заявлением вызвал настоящую бурю в других странах. Его слова о существовании любимчиков мира быстро подтвердились, и теперь нам приходится лавировать между всеми странами, чтобы никто не остался в накладе. Хорошо хоть, что Филипп прекрасно все понимает и не мешает нам». Он криво усмехнулся. «Что там с закрытием врат?» — спросил я. «Есть подвижки?» «Да, конечно», — кивнул Гавриил. «На самом деле ты оказал всей империи большую услугу. Тот факт, что мы можем закрыть врата, оказался большим сдерживающим фактором. Та же Китайская империя, вероятно, осмелилась бы на нас напасть, если бы не это. Они боятся, что мы просто откажемся закрывать их врата. И правильно делают, кстати. Но и тянуть я долго не могу. Мы пока обсуждаем условия, но скоро я уже закрою первые врата в Индии». «Понял», — задумчиво кивнул я. «Тебе сейчас особенно нужно быть осторожным», — предупредил меня Гавриил. «К Филиппу никто не полезет, он слишком силен. Основной целью в будущем станут его дети. Но вот ты — другое дело. Хоть ты и показал, что весьма силен, но ты не пятый шаг. Поэтому будь готов к тому, что тебя попытаются похитить». «Благодарю за предупреждение», — кивнул я. «Надо будет укрепить защиту замка и подготовить несколько новых высших атакующих ритуалов. Можно повторить прошлое и сделать последним рубежом ритуал, который в качестве жертвы уничтожит несколько моих высших артефактов. Мне кое-что известно о любимчиках мира и их детях», — сказал я. «О, и что же?» — заинтересовался Гавриил. «Если дети появятся по принуждению, то никакое благословение им не передастся. В основном это относится к женщинам, ставшим любимчиками мира. Но если мужчину поймать и превратить его в осеменяющий овощ, то ничего не сработает». «Пожалуй, это очень важная информация», — нахмурился Гавриил. «Ты не против, если я распространю ее?» Он внимательно посмотрел на меня. «Не против», — кивнул я. «Прекрасно понимаю, чем это мне грозит. Если до этого меня будут пытаться похитить, то после разглашения этих сведений уже убить. Однако мой род уже начал аккуратно распространять слухи о том, что после полного перерождения я настолько изменился, что потерял статус любимчика. Как и то, что шанс появления у меня ребенка практически равен нулю. Это связано и с моей силой, и с моим перерождением. Впрочем, на самом деле так оно и было бы для любого другого высшего мага. Но я, как высший маг крови, к тому же еще плюс высший ритуалист, вплоть до своего третьего шага смогу без проблем плодить детишек. Еще одним моим огромным преимуществом является то, что моему физическому телу не исполнилось даже 18 лет. Мое физическое тело очень молодо и имеет огромную жизненную энергию. Это тоже играет немаловажную роль. «Да уж, удружил нам Филипп, ничего не скажешь», — вздохнул Гавриил. «А ведь мог только нам рассказать и получил бы все, что хотел. Хорошо хоть, что проведение самой операции нам удалось спихнуть на Орден Целителей, иначе бы возникло еще больше проблем». Я кивнул. Орден Целителей базируется в Европейском Союзе и, скорее всего, сейчас таинственно отбрехивается от множества обращений со всех сторон. Но скоро будет объявлено, что это Илья справил операцию, и что он уже достиг пятого шага. Это должно немного остудить пыл просителей. Мы с Гавриилом болтали еще около получаса. Под конец он передал мне координаты еще одного рудника с камнями силы. Сказал, что уже началась разработка двух трансформированных рудников, но высших камней силы пока не нашли. После того, как Гавриил улетел, я, не став откладывать это дело в долгий ящик, быстренько сгонял и провел еще один ритуал, трансформировав рудник для императорского рода. Осталось еще три. После этого я полетел на свою ресурсную базу, где тщательно проверил каждую ресурсную точку. Благодаря флейте, способной ускорять рост растений, мы недавно получили нужную мутированную колыбельницу. Единственный ингредиент, который остался, это особый слизень. Жаль, что флейты не действуют на слизней. Проверив свои ресурсные точки, я установил еще одну. Клоны уже давно подготовили все нужные ингредиенты, оставалось только провести ритуалы. И вот всего через час времени недалеко от болота появились норы с металлическими грызунами. Я оградил их территорию, и теперь они не смогут сбежать. Эти грызуны за неимением другой еды начнут скоро жрать слизней. Но это не считая того, что им свойственно поедать друг друга. Так вот, они будут жрать слизней и медленно мутировать. Это уже седьмая ресурсная точка, и она нужна не для эликсира возвышения. На третьем этаже, благодаря Кольде и Фродо, я смог получить модернизированные рецепты трех высших эликсиров. И оставшиеся два, кроме эликсира возвышения, это эликсир второй капли, способный помочь с прорывом на второй шаг, и эликсир укрепления тела. И вот именно для последнего эликсира и нужны мутированные металлические грызуны. Осталось установить еще две ресурсные точки, и моя база будет окончательно готова. Со временем род Юсуповых сможет регулярно создавать три высших эликсира, а это очень и очень круто. Настолько, что в империи нет родов, способных на такое. Я полетел обратно в замок, размышляя над своим следующим шагом. Мне очень хотелось поизучать камень сути. Но сперва надо закрыть все самые важные дела. В том числе пора вспомнить о гипнотитанах. Только вот перед тем, как проводить их призыв, надо поговорить со Шнайдером. Есть у меня одно предположение, что с ним может происходить. И если я прав, надо спроводить его куда подальше. В идеале в другой мир. Так вот, сперва я продам Коле проход в мир войн, а уже затем свяжусь с гипнотитанами. Думаю, к этому времени они достаточно промаринуются. Если же гипнотитаны откажут мне, ну и ладно. Сам отправлю врата в Этерн и там открою их для Шнайдера. Я позвонил некроманту. Он долго не брал трубку, но в итоге все же ответил. «Слушаю». Голос его звучал сухо. У меня есть к тебе одно предложение, которое тебя явно заинтересует. Оно касается твоих планов по набору армии мертвых». Некоторое время Шнайдер молчал, затем сказал: «Прилетай ко мне, поговорим». «В Индию?» «Да, остров Шри-Ланка». «Хорошо, скоро буду». Я отключился и послал ментальный сигнал Титану и Бобру. Сам я в это время уже находился над замком, и пока мои стражи добирались до меня, рассматривал то, что происходило внизу. После того, как Борислав прислал к нам своих алхимиков, было принято решение расширить территорию замка. Причем сделать это прямо внутри горы, то есть построить полноценный комплекс внутри горы, которая примыкает к замку. В пользу этого решения играло то, что после эволюции печати замка я мог легко взять под контроль новые помещения и не только укрепить их, но и трансформировать после окончания работ. Прямо сейчас чебуреки работали над этим, создавали каменный навес, идущий от тела горы. По плану он должен будет соединиться с замком. Тут один из чебуреков вдруг поднял голову. Он увидел меня и помахал. Я кивнул ему в ответ. Это был Йилдада Калинур, глава бригады. Кстати, пока я был в Академии Ордена, один из моих клонов предложил Йилде помочь с документами. В прошлом Йилда по приколу изменил свое имя, а потом никак не мог вернуть его обратно. Клон предложил помочь. У нашего рода сейчас в Екатеринбурге немало влияния. И несколько звонков хватит, чтобы Йилда получил нужные документы. Еще клон сказал, что можно поменять название бригады на что-то более пафосное. Например, «Братство строителей» или «Зодчие». Но Йилда со смехом отказался. Он тогда сказал: «Таких вот братств в империи полно, а чебуреков, которых возглавляет Йилда, нету». Понаблюдав еще некоторое время за работой строителей, я взглянул на Титана, рядом с которым стояла Присная. Титан взялся за свою коллегу всерьез и жестоко ее тренировал не раз и не два калеча. Но такие тренировки шли на пользу. Присная сейчас ощущалась еще более опасной, чем раньше. Оба стража появились сразу, как я их позвал. А вот Бубера пока не было. Он задерживался. Впрочем, я чувствовал, что он скоро будет. И вот, наконец, из фонтана выстрелил сам фамильяр. Он взлетел вверх и завис рядом со мной. «Отправляемся в Индию», — я взглянул на Бобра. «Сможешь открыть нам портал?» Он недоуменно посмотрел на меня. Я усмехнулся и создал мини-портал, ведущий в мой рабочий кабинет. Под удивленным взглядом Марго моя рука вышла из портала, взяла карту и вернулась обратно. Я раскрыл ее и показал Бобру нужное место. Тот задумался, затем оглядел всех и сказал: «Сложно, курва. Ты справишься?» «Диа», — неохотно кивнул он. Чуть подумав, он ткнул в карту. «Аравийское море. Недалеко от берегов Западной Индии». «Отлично», — кивнул я. «Оттуда мы уже сможем сами долететь». Бобр согласно угукнул, после чего начал размахивать своими лапками. Перед ним закружилась сфера воды. Она становилась все больше и больше, пока, наконец, он не сказал «все». Первым залетел Титан вместе с Присной. Изначально я не планировал ее брать, но почему бы и нет. Следом уже зашел я и тут же оказался под водой. Легко вырвавшись из воды, я прищурился от яркого палящего солнца. Огляделся и увидел вдали полоску берега. Но туда нам не надо. Последним появился из воды Бобр. Довольный, он встряхнулся, облив всех водой, а затем полетел в определенную сторону. Я, нисколько не сомневаясь, устремился следом за ним. Мы летели минут 15, прежде чем я ощутил некротическую энергию и повернул в нужную сторону. Вскоре мы оказались в нужном месте. На берегу острова возвышался белый замок, созданный из костей. Рядом с этим замком стояла пара тысяч мертвецов, облаченных в костяные доспехи. От замка я чувствовал ауры как минимум 5 высших существ. 4 из них были стражами, последний их хозяин Шнайдер. Через мгновение некромант появился передо мной. Внимательно посмотрев на моих стражей, он сказал: «Ты стал еще сильнее». Я кивнул. Шнайдер выставил руку. Из центра его ладони вырвались тонкие кости, которые стремительно расширились, превратившись в костяную площадку. На ней Шнайдер создал два костяных кресла и сел в одно из них. Он и не подумал приглашать меня к себе в замок. Я слегка замешкался, но все же сел в кресло, созданное чужой магией, тем самым выказав огромное доверие хозяину. Мои стражи отлетели подальше, и мы со Шнайдером остались вдвоем. Он вытащил бутылку чего-то темного и создал в руке костяной бокал. Я не стал ждать, вдруг он и мне решит такой подарить. В моей руке появился термос с какао. «Я слушаю твое предложение», — сказал Шнайдер, сделав глоток. Ветер вдруг зашумел, затрепал мои волосы. Я вновь взглянул на костяной замок, отсюда он казался игрушечным, а затем перевел взгляд на Шнайдера. «Ты знаешь о мире войн?» «Нет», — медленно покачал головой Шнайдер. «Что это?» «Это отдельный мир, где постоянно идут войны», — сказал я. «Где магов в десятки тысяч раз больше, чем на земле. Это место, где ты сможешь собирать не просто армию рабов», — я пренебрежительно махнул рукой в сторону его мертвецов, «а по-настоящему мощное воинство, среди которого будут и высшие маги». Глаза Шнайдера опасно блеснули. Он прищурился. «Откуда тебе это место известно?» «Я был там», — спокойно ответил я. «Седьмой этаж башни испытаний — это мир войн, и мы с Тимуром оба отправились туда. Только вот я смог вернуться, а он все еще там». «Тимур провалил испытание?» — удивился некромант. «Да», — кивнул я. «Мир войн позволил мне стать сильнее. Там весьма удобная система наград, и для сильного мага там настоящая сокровищница. И более того, там есть высшие маги пятого шага наших атрибутов. Я уверен, что и шестые шаги». Чем больше я говорил, тем больше волновался Шнайдер. Я кратко описал ему мир войн, воюющие армии и прочие важные детали. А затем перешел к главному. «Но башни испытаний больше нет, поэтому добраться до мира войн невозможно. Точнее, это невозможно сделать через башню испытаний. Но я знаю один способ, как можно открыть врата в мир войн». «Как?» — тут же подался вперед Шнайдер, жадно глядя на меня. Он тяжело дышал, сверля меня взглядом. Я сдержал печальный вздох, видя, как он потерял контроль над собой. Все же мои догадки подтвердились. В Академии Ордена я узнал об одержимости атрибута. Так бывает, когда природа магии человека давлеет над его людской природой. Особенно сильно этому подвержены темные атрибуты, вроде некромантии или проклятий. Феномен одержимости плохо изучен, но, как правило, он наступает у очень сильных магов. Часто у тех, кто застопорился в развитии. Жаль, жаль. А ведь это я виноват. Заменив сердце Шнайдера, я подтолкнул его на этот путь. На земле никто не сможет остановить Шнайдера. Со временем ситуация будет только ухудшаться. Коли не остановится на достигнутом, он будет хотеть все больше и больше, а его армия будет постепенно разрастаться. Рано или поздно ему начнет не хватать купленных рабов, и он отправит свое войско для того, чтобы захватить как можно больше людей. И вплоть до того момента, как он сам превратится в высшего мертвеца и перестанет быть человеком. А ведь я хотел усилить Шнайдера, чтобы он вместе с человечеством встретил будущие проблемы. Однако сделал противоположное. Наверное, мир войн — это единственный шанс на его спасение. Опытные некроманты мира войн способны помочь ему взять под контроль свою природу. «Говори!» рыкнул Шнайдер, когда пауза затянулась. «Врата в мир войн находятся в Этерне», — спокойно сказал я. Шнайдер подуспокоился и взял себя в руки. «Я смогу указать тебе координаты и даже помочь добраться туда. Но взамен...» — я сделал паузу. «Мне нужен будет твой осколок скрижали закона». Шнайдер нахмурился. Он посмотрел вниз, на замок. Скорее всего, сейчас скрижаль вовсю работала, усиливая его магию некромантии. Шнайдер погрузился в свои мысли. Я, чтобы немного подстегнуть его, вытащил информационный кристалл и передал ему. Глянь, на что способны сильные высшие некроманты. Коля взял кристалл и прикрыл глаза. Следующие полминуты он просматривал запись, которую я видел в Академии Ордена. На этой записи была видна весьма стандартная тактика любого высшего некроманта – вечная армия. Эта запись показывала одно из самых масштабных проявлений этой тактики. На ней десятки миллионов мертвых тварей нападали на столицу какого-то королевства. И что самое страшное, каждый умирающий вставал на сторону врага. Более того, в этом воспоминании были показаны моменты, когда умирающие маги поднимались и использовали свои собственные атрибуты. Это выглядело особенно жутко, когда мертвый паладин фигачил светом своих же. Кроме того, были показаны и призрачные армии, и разные духовные твари вроде тех же кошмаров. В общем, там было настоящее мясо. Я видел, как тяжело дышит Шнайдер, глядя на все это. «Как?» — пробормотал он. «Я пятый шаг, но я и близко не смогу контролировать такое количество. И что это за доспехи? Что это за крылатые стражи? Почему их столько видов? Как он использует костяные печати? Откуда эти монстры? То, что ты видишь, это атака одного высшего некроманта пятого шага. Окончательно добил я его. Он удивленно смотрел на меня. Одного? Да. Я не стал упоминать, что он считался одним из сильнейших некромантов в истории Гласа. Мало того, он был полностью одержим атрибутом, поэтому и мог контролировать столько тварей. В современности есть такое слово «лич». Можно сказать, что этот некромант стал высшим личем. «На земле ты не сможешь полноценно развиваться», — продолжил я. «Тем более не сможешь подняться на шестой шаг. Ты уже перерос нашу планету». Шнайдер тяжело смотрел на меня, обдумывая мои слова. «Я могу дать тебе высшие артефакты», — сказал он. «Шесть высших артефактов». «Да у меня их у самого полно», — отмахнулся я. «Мне нужна конкретно скрижаль закона». Кстати, я сделал вид, что кое о чем вспомнил. Скорее всего, после того, как портал в мир войн активируется, он будет разрушен. И обратный путь тебе придется искать уже самому. Шнайдер медленно кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Я согласен». «Отлично», — я улыбнулся. «Позже я скажу тебе о деталях, и мы подпишем с тобой полноценный контракт души». Шнайдер снова кивнул. Попрощавшись с ним, я поднялся и полетел к своим стражам. Мы вчетвером полетели прочь от висящей в воздухе костяной платформы, на которой сидел сильно задумчивый некромант. Бобр нас вел, а я следовал позади, пребывая в своих мыслях. «Курва!» — вдруг закричал фамильяр. Перед ним появилась полусфера, сотканная из множества металлических деревьев. Я сразу насторожился и отдал мысленные команды Титану и Присной. Мы остановились и приготовились к бою. «Водя!» — Бобр ткнул в океан. Присная крикнула. По округе прошла невидимая волна. Вдали показались трое магов, они сняли маскировку. Каждый из них был облачен в абсолютно черные одежды. Их лица были закрыты черными масками. Высшие маги, и все трое четвертый шаг. Более того, тот, который в центре, уже начал брать под контроль часть океана. И воды под ним начали закручиваться в водоворот. Стоящий слева явно был усилителем. Он был на голову выше двух других, а его руки были толщиной с мое бедро. Когда в его руках появился молот, я убедился в своем предположении. По телу третьего начали пробегать молнии, высший маг молний. Они не напали сразу по одной причине. Чем дольше маг воды будет брать под контроль океан, тем мощнее он станет. Я сразу отдал два приказа. Бобр, следуя моему указанию, тут же полетел вниз, прямо в воду. Его задача — помешать водяному магу, перехватив хотя бы частично контроль над океаном. Титан же, вооружившись всеми своими артефактами, резко ушел в сторону и встретил усилителя, который рванул на меня. Маг молнии же странно задергался, не успев ничего сделать. Он вдруг вцепился руками в грудь, а потом его тело потеряло жизненную энергию. И он полетел вниз, прямо на ходу сгорая в черном пламени. Я скривился. Жаль, я бы хотел забрать их тела. Двое других высших магов вообще не поняли, что произошло, но я не дал им опомниться. Один шаг, и я с помощью телепортационного браслета оказываюсь позади мага воды, после чего делаю сразу сдвоенную атаку. Я вытаскиваю клинок раскола и одновременно с этим выстреливаю из атакующего кольца. Энергетический луч врезался в спину высшего мага, и на нем вспыхнула защита. Однако черный полумесяц смог разбить эту защиту, и часть головы японца была отрублена. В то же время усилитель вдруг отбросил титана, а затем переместился. Точнее, он уже был в процессе телепортации куда-то далеко, как сбоку от него появилась Присная и полоснула его когтями. Она била сразу по духовному и по материальному миру. А усилитель в этот момент как раз был в переходном состоянии, поэтому она нанесла ему страшнейший удар. Учитывая, насколько ядовиты ее когти, если сразу после телепорта ему не окажет помощь высший целитель, как минимум третьего шага, то этот усилитель умрет. Я выдохнул, глядя, как тело мага воды исчезает в том же черном пламени. Эти психи не хотели оставлять никаких улик. Я взглянул на своих стражей и велел: «Возвращаемся». Мы ускорились, чтобы как можно скорее достичь места, откуда бобр нас переместит. «Как он умер?» — вдруг спросил Титан. «В прошлом он напал на мой замок и оказался в плену», — ответил я. «Японцы его выкупили, но я подстраховался, чтобы он больше так не делал». «Понял», — прогудел Титан, хотя по его виду было понятно, что он ни хрена не понял. «Да, нас атаковали японцы, и мне повезло, что одним из тройки оказался Акимото Кацухира, тот самый, на ком я провел ритуал Мазая, оставив ритуальный круг на его сердце. Если бы не это, бой оказался бы невероятно сложным и явно не обошелся бы без жертв. Ну и бобр молодец, он сыграл главную роль в убийстве мага воды, умудрившись задержать его. Да уж, слухи про ищеек протектората не врут, они и правда умеют прекрасно искать. Что-то предпринимать я не стану, буду делать вид, что ничего не произошло. Уверен, японцы поддержат мою игру. Конечно, как появится возможность, я им отвечу. Надо будет заглянуть в их анклав и глянуть их башню. Может, найду что-нибудь интересное. После возвращения я начал готовиться к призыву гипнотитанов. Если они в этот раз захотят меня атаковать, то им прилетит неприятная ответка. Но я надеюсь, что у нас получится конструктивный диалог.